Явление пятое. Евгения и Аннушка. Евгения. Что ж, долго это нам терпеть от тебя? Аннушка. Никто тебя терпеть не заставляет. Евгения. Долго ты наших гостей-то обижать будешь? Аннушка. Никого я не обижаю. А что всякий пьяница ко мне лезет, так я этого терпеть не могу. Так я вам прежде говорила, так и теперь говорю. Евгения. Ты терпеть не можешь, а мне, стало быть, ничего. Что ж, я хуже тебя? Говори, хуже я тебя. Аннушка. Всякий сам себе хорош. Ты вот с ними хохочешь, всякие нехорошие слова мелешь да целуешься, а мне это гадко. Евгения. Стыдно, небось. Погоди, больно стыдиться, ты еще не барыня, еще когда будешь, да полно будешь ли, что-то мне не верится. А теперь пока такая же мещанка, как и я. Аннушка. Нет, не такая же. Евгения. Какая же? Из конфет, что ли, ты слеплена? Аннушка. Не из конфет. А во мне стыд есть, а в тебе нет. Евгения. Кому это нужен твой стыд здесь? Аннушка. Мне он нужен. Евгения. Ах, скажите, пожалуйста, а что ты себе этим выиграла? Бессудный входит.